Глава 19. Ярослав. «Мам!» – утром постучал я в комнату матери и Геннадия, когда тот уехал на работу. «А?» – отозвалась она. «Заходи!» Я вошел в комнату и прошел к креслу у окна. Мама крутилась возле туалетного столика. «Как дела, сынок?» – спросила она, глянув на меня в отражении зеркала. «Нормально», – ответил я, не зная, как начать разговор, который маме точно не понравится. «Давно не видела тебя. Со своим гаражом совсем пропал», – ворчала она. «Как и ты со своей новой крутой клиникой». «Ой, да», – снова оторвалась она от нанесения туши на ресницы. «Отличное место для меня выбил Гена. Но ответственность, конечно, огромная. Там жены депутатов беременность ведут, представляешь?» «Да, круто», – почесал я в затылке. «Как ни странно, для моей мамы этот Гена действительно старается». «Насчёт Гены есть разговор». «Ярик», — повернулась мама ко мне, не докрасив второй глаз. «Не начинай, пожалуйста. Он мой муж, я люблю его». «Хорошо», — кивнул я. «Но ты должна знать, кто он на самом деле. Я понимаю, что эти новости тебя не порадуют, и поверь, я был бы рад, если бы твой муж оказался хорошим человеком, но... В общем, слушай». Я включил ей запись на телефоне с нашей ссорой с отчимом. Мама внимательно прослушала, а потом побледнела и села на край кровати. «Мам, плохо, да?» – засуетился я и налил ей воды из графина на тумбочке. «На, водички». Она молча взяла стакан и отпила немного. Потом сжала его в пальцах и подняла глаза на меня. В них плескалось разочарование. «Он правда ее бил?» – спросила она, никак не желая принять правду. «Да, мам», – кивнул я. «И делает это периодически, так что ей приходится потом надевать все эти уродские глухие шмотки». Лишь бы синяков не видно было. А вчера он ей губу разбил. Сама увидишь сейчас на кухне. Он мразь. И я боюсь, что однажды он ударит и тебя, или вообще. То ты исчезнешь, как мама Нина. «Исчезну?» — округлила мама глаза от страха. «В каком смысле?» Я коротко пересказал ей то, что услышал вчера от Нины. Мама пребывала в полном шоке и явном расстройстве. «Я, конечно, не вправе лезть в их отношения с Ниной, но... Разве можно бить женщин? Если он так поступит и со мной, я терпеть не стану. Разведусь сразу же». «Я рад, что ты меня услышала и трезво смотришь на вещи», — сказал я ей. «Вообще-то, я думал, ты и на это не обратишь внимания. Будешь повторять, как околдованное, что любишь». «Уже не знаю», — провела она задумчиво по волосам рукой. «Того ли я люблю? То, что ты мне рассказал и что я услышала, не имеет отношения к тому Гене, которого знаю я. Но я тебе верю». «Мам», — взял я ее за руки и заглянул в глаза. «Обещай, что не позволишь ему себя обижать. И сразу скажешь мне, если он руки распустит». «Конечно, не позволю», — возмутилась она. «Я с твоим отцом жить не стала из-за рукоприкладства. И никакого другого терпеть тоже не стану». «Вот и умница». Поцеловал я ее в щеку. «Помни, что тебя есть кому защищать. У тебя есть я». Еле дождался вечера, когда ее папаша смоется из дома. Договорились, что Нина придет ко мне, так как моя комната находится в отдалении от других, и возможный шум будет не так хорошо слышно. Пока ждал ее, поправил одеяло. Еще раз проверил, не забыл ли пиво поставить в холодильник, постелил свежее постельное белье, негромко включил музыку. Хочется, чтобы ей было комфортно со мной здесь. Есть еще свечи, но это, наверное, уже перебор. Стук в дверь. Я выдохнул. Ну вот и настал момент Икс. «Привет», — открыл дверь и отошел в сторону, пропуская Нину. «Привет», — ответила она со смущенной улыбкой на губах. Она мялась на пороге, чувствуя себя неловко. Да и я испытывал некоторое напряжение. Впервые я как-то очень иррационально договорился о сексе с девушкой, но предвкушение от этого не меньше. «Проходи», — указал я ей на небольшой диван. Она, разглядывая с откровенным любопытством мои вещи, прошла по комнате и села на мягкое сиденье. «Музыка какая прикольная играет», — сказала она. «Люблю этого исполнителя». «Правда?» — улыбнулся я. «А у нас много общего, оказывается». Нина снова улыбнулась. Я старался разрядить атмосферу. Для меня это самое настоящее свидание, и мне бы хотелось, чтобы мы оба получили удовольствие от общения. «Как твоя губа?» — спросил я. «Ничего», — ответила Нина. «Заживает». Это хорошо. До сих пор злит, если честно. Знаю, но я прошу тебя с ним не связываться. Иначе он выгонит тебя, а при тебе он ведет себя тише. Получается, что ты сейчас моя единственная защита от него. Правда? Обычно он еще хуже. Да, совсем звереет. Вот же сука. Как так можно, урод? Ладно, тряхнула головой Нина. Давай не будем об этом. Просто если ты хочешь помочь, не лезь на рожон. Оставайся в доме сколько сможешь. Хорошо, кивнул я. Я постараюсь что-нибудь придумать для тебя. Что? С любопытством она вгляделась в меня. Пока не знаю, но я не могу смотреть, как он тебя лупит. Ты ничего не сделаешь, Яр. Но спасибо за попытку помочь. Давай сменим тему, пожалуйста. Окей, кивнул я, продолжая кипеть внутри и желая разбить его башку чем-то тяжелым. Пиво будешь? Пиво? Переспросила она, словно я предложил ей нечто необычное. «Ну да, есть в холодильнике, или ты не пьешь пиво?» «Я вообще не пью», – пожала она плечами. Блин, всё-таки просчитался. Шампанское надо было брать, наверное. «Неси пиво свое. Подняла она голову на меня. «Сегодня я буду очень плохой девочкой». Нина улыбнулась, словно опытная соблазнительница. Или мне так кажется, потому что я уже давно хочу секса с ней. «О да, детка». Пошел я к холодильнику. Такой настрой мне нравится. Вернулся с двумя бутылками светлого и открыл их. Одну протянул Нине и сел рядом. Вблизи мне она кажется еще более красивой. Как я мог сразу этого не заметить? Да нет, я заметил, просто дружить с такими девчонками мне было не по статусу. Но вся моя прошлая жизнь будто потеряла свой смысл и свою прелесть. Бывшая компания стала раздражать, со многими рассорился. Да и мне просто гораздо интереснее обсуждать с Ниной преподов из универа, чем проводить время с друзьями. «А еще у вас будет Потапов», — рассказывал я. «Артём Сергеевич, усач такой, с пузом и залысиной. Вот он всегда очень возмущается, если предложить ему взятку, а потом возмущается, если ты с деньгами берешь и уходишь». «Как же тогда?» — хлопала глазами Нина. «Надо ему эти деньги обязательно в конфетки положить и намекнуть жирно, что конфетки очень ценные и дорогие». «Вот самодур!» – воскликнула она, а потом поднесла к глазам бутылку. «Неси еще. Я принес еще по одному пиву. «На третьем курсе экономику будет вести у вас клоун один. Хоакин Розанин зовут. Всем улыбается на парах, а сам считает прогулы и беспощадно валит на экзамене. Очень любит отправлять на пересдачу. А потом знаешь что?» «То опять валит?» «Не-а!» – отрицательно покачал я головой. «Потом разрешает рассказать любой билет, какой знаешь. Ставит отметку и свободен». «А зачем он так делает?» «Не догадалась?» Хитро сузил я глаза. «Это странное зрелище, где затупила Нина, а не я». «Нет». «Чтобы срезать стипендию. Завалишься на экзамене, лишишься ее. Вот такой вредный». «Ему готово отдельный котел в аду», прокомментировала ситуацию Нина. «Точно», рассмеялся я. «Очень большой». Мой взгляд застыл на ее лице, на нижней губе с тонкой ранкой посередине. Мне больше не интересно говорить. Поставил свою бутылку на стол, потом забрал у нее. «Чего ты?» – спросила она. Поднял ее с дивана и прижал к себе. Маленькая какая классная. Она явно заволновалась. Сколько ни готовься, а для девушки первый раз – особенное событие. Опустил голову и прижался к ее губам. Мягко, осторожно касался, чтобы не причинить боли, но разгорающееся внутри меня желание заставляло меня напирать на нее. Нина нервничала и почти не отвечала мне, лишь позволяя целовать себя. «Ты передумала?» – спросил я. «Нет», – покачала она головой. «Просто я боюсь, я ничего не умею. Даже целуюсь впервые с тобой». А я кайфанул от этих слов. Даже ее губы только для меня. Как же круто это знать. «Я все тебе покажу». Сжал я ее лицо в своих ладонях. «Ничего тут страшного нет, и уметь тоже ничего не надо. Просто доверься и попытайся расслабиться». «Хорошо», — ответила она негромко. Я снова стал целовать ее губы. И она, наконец, стала шевелить ими в ответ. Взаимный поцелуй вскружил голову. Я готов был идти дальше, и еле справлялся со своим нетерпением. Но это ее первый раз. Необходимо дать ей привыкнуть, приласкать для начала. отодвинул длинные волосы и мягко коснулся губами ее шеи. Нина вздрогнула, а ее кожа тут же покрылась мурашками. Не очень понимал, от страха это или от удовольствия, но я продолжал. Потянул замок молнии на ее домашней кофточке, и он послушно поехал вниз, открывая моим глазам довольно симпатичное светлое белье. Я с удовольствием сжал в руке ее аккуратную грудь. Нина, закрыв глаза, прерывисто дышала и позволяла мне исследовать ее тело. Снял ее кофту и протянул руку ей за спину. Бюстгальтер щелкнул замочком и освободил ее грудь. Вид ее обнаженного тела, запах кожи, красота лица меня пьянили, заставляя член уже болезненно выпирать из джинсов. Стащил с себя футболку и швырнул ее в сторону. Нина приоткрыла глаза и стала разглядывать мои плечи и торс. Ей было неловко, но любопытно. А еще ей нравилось увиденное, на ее щеке лег румянец смущения. Я положил ее ладони себе на плечи, и голубые глаза встретились с моими. Снял с нее бюстгальтер вовсе и провел руками по ее груди, намеренно нежно задевая соски. Она вздрогнула и снова прикрыла глаза, отдаваясь на волю эмоций. Нина пыталась расслабиться и принять эти ощущения от ласки. Соски затвердели, я продолжал их мягко оттягивать или водить подушечкой пальца вокруг него по ореоле, наслаждаясь ее реакцией. Никто не касался ее груди, не целовал ее, не слышал этих тихих и жутко эротичных первых стонов сексуального удовольствия. Нина запрокинула голову и поймала кайф от ласки сосков. Член еще сильнее расперла. Какая же она чувственная, отзывчивая, как дорогая машина, которая слушается и заводится с полоборота. Потянул ее за руку к кровати, уложил на матрас и навис сверху. Провел рукой по бедру в леггинсах и сжал ягодицу. Поверить не могу, что она в моих руках и сейчас станет моей. Губами подхватил один из сосков, тянул его в себя. Нина шумно выдохнула. Ей хорошо. А мне нравится, что ей приятно. Долго ласкал ее нежные соски, а потом опустил руки на леггинсы и потянул за резинку. Нина задышала тяжелее, но позволила мне снять с себя леггинсы, а следом и трусики. Себя от джинсов, которые беспощадно сдавливали до отказа налитый член, я тоже освободил. Нас разделяли друг от друга лишь мои боксеры, которые я пока решил оставить и не смущать ее. Спустился дорожкой поцелуев ниже, целовал плоский живот, лобок, коснулся языком ее самого нежного места на теле, и она заметалась в моих руках. «Не бойся», — удержал на месте я ее бедра. «Я полоскаю языком, это не больно, доверься мне, Нина, тебе понравится». Она смотрела на меня несколько секунд и сдалась. Откинулась обратно на подушку и снова закрыла глаза. Боится. «Но я в самом деле постараюсь, чтобы потеря невинности была не только болезненной, но и приятной». Развел ее ноги и стал покрывать поцелуями внутреннюю сторону бедра, пока снова не оказался возле ее клитора. Взял его губами, мягко втянул в себя ее плоть. Отпустил, провел кончиком языка по влажной и начинающей набухать от возбуждения кожи. Нина вцепилась пальцами в подушку и застонала. Еще раз втянул в себя ее плоть, еще раз. Ей нравилось. В ответ она стонала и сама начала подаваться вперед, позволяя мне ласкать ее еще. Выгибалась дугой, когда я подключил к делу пальцы, чтобы подготовить ее к вторжению. Сам так завелся, что тоже стонал с ней в унисон. Не терпелось ввести член и уже трахнуть ее от души, чтобы орала на всю комнату, но я должен себя притормозить. Хочу увидеть ее первый оргазм. В момент самого секса ей будет больно. Пусть кайфанет от орального. На пределе возбуждения спустил боксеры и стал дрочить себе, упиваясь ее стонами. Черт, ну как же удержаться и войти осторожно? Кончай же, Нина, я уже больше не могу ждать. Сжал ствол в кулак и быстро водил туда-сюда, чувствуя, что скоро словлю оргазм сам, лишь глядя на ее кайф. Мои стоны от ласки собственного члена ее тоже вдохновили, и я дождался желаемого. Она застонала часто и громко. Первый оргазм растащил ее по кровати. Тело пульсировало, нежно обнимая мой палец внутри нее. «Теперь потерпи», — сказал я, нависая над ней. Подвел напряженный член к ее половым губам, пока она не успела испугаться, осторожно ввел головку. Туго. Нина запищала и сжалась в ком, не давая мне двинуться дальше. «Расслабься, маленькая». Обхватил я ладонями ее лицо и поцеловал. «Мы уже начали, надо немного потерпеть, впусти же меня». С уголка глаза девчонки сбежала слеза. Черт, неужели им это в самом деле так больно? Но останавливаться глупо, да и не смогу уже. Настырно входил глубже, как можно более мягкими толчками. Нина продолжала лить слезы, но уже смогла претерпеться к боли и, закусив губу, тяжело дышала. Мне бы очень хотелось доставить и ей удовольствие, но пока ей лишь больно. Спустя некоторое время ей все же удалось немного расслабиться. Член вошел полностью и постепенно растягивал ее изнутри под свой размер. Туго, тесно, и я еле держал свою крышу на месте, чтобы не начинать вбиваться в нее как сумасшедший. Мне уже давно хочется отпустить себя и кончить. И вдруг она начала тоже стонать. Негромко, но очевидно, что Нина тоже стала получать удовольствие. Тело ее приняло меня. И тут мои краны сорвало. Последние толчки были бешеными и глубокими, и, наверное, Нина меня после этого отматерит, но я получил мощный оргазм, трахая ее так, словно она не девственница. «Блядь!» – отдышался я, когда тело перестало бить сладкая судорога. Поднял на нее глаза. «С тобой очень круто, честно», —